Глава 15. Мы всей семьей сидим за столом. Всей семьей значит, что папы с нами нет опять. Он на работе. И когда японцы умудряются детей завести? В какой промежуток времени? Заканчиваем ужинать и обсуждать прошедший день. Мама сегодня довольна. Вчера папа принес зарплату вместе с премией за квартал. Она сходила в молл, что-то купила себе и Хинате. И мне новые рубашки, потому что я расту как сорная трава, и рукава стали короткие. Рукава становятся короткие не потому, что руки стали длиннее, а потому, что стали мышцы округляться в плечевом поясе, как следствие, рукава стали как будто короче. Ткань на плечах натягивается и подтягивает манжету вверх, совсем рукавом. Хинате купили какие-то платьица и что-то еще из косметики. Ничего не понимаю в этом, но, видимо, что-то хорошее. Впрочем, Хината у нас сегодня в противоречивых чувствах. С одной стороны, вроде как и купили чего-то, а с другой заставили деньги за аукцион в школе вернуть. А она уже успела часть денег потратить и справедливо полагала, что это свинство – деньги возвращать. «Подумаешь, — бурчала она, — сходил бы Кента на свидание с крокодилицей из параллельного класса, не растаял бы, а 10 000 йен — это 10 000 йен!» Мама прочла краткую лекцию на тему, почему нельзя продавать свидание старшего брата, подкрепив свои слова угрозой прямого физического насилия. Хината согласилась, что ей было бы неприятно, если бы я ее свидание с аукциона продавал, но только в том случае, если бы я не делился, а она собиралась поделиться, честно-честно. И вообще, семье сплошная выгода. Кента каждый день может на свидание ходить, и ничего с ним не станется, а деньги – это деньги. В результате Хината все-таки выпросила у мамы подзатыльник и заткнулась. Признала свою неправоту и обещала не возвращаться к этой теме. Впрочем, я уверен в своей сестренке. Она уж найдет способ сделать на этом деньги в обход прямых запретов. Уж больно у нее взгляд был задумчивый. «А если Кента сам захочет на свидание сходить?» – спрашивает она. «Это же не считается порочащим честь нашей семьи?» «Если сам захочет, пусть идет», – отвечает мама. «Он парень взрослый. Хотела бы я сказать ответственный, но...» «Ответственный парень давно бы уже к нам домой Сурутян привел». «Да приведу я Сурутян», — говорю я, — «обязательно. Вот как ее отпустят, шоу, так и приведу. Если она захочет, конечно». «Как не захотеть с будущей своей семьей познакомиться?» — всплескивает руками мама. «О чем ты говоришь? Сурутян хорошая девочка, и она обязательно согласится. Только заранее меня предупреди, чтобы я подготовиться успела и Хинату подготовить, а то она нас опять опозорит». «Хината то, Хината сё», — складывает руки на груди сестренка, «а я, между прочим, сегодня 100 баллов за контрольную получила». 100 баллов — это ты молодец», — кивает мама, «а аукцион по продаже братика — это плохо. Во-первых, нельзя продавать людей, а во-вторых, нельзя продавать людей, которые уже чьи-то». «Это как?» – входит в ступор Хината, и я ее понимаю. Мамины требования порой противоречат сами себе. Но на то ты и добрый молодец, чтобы не запутаться в этих указаниях и решить задачки так, чтобы скрученным полотенцем по голове не получить. Или в случае с Хинатой – красная девица. Красная девица Хината тем временем только глазами хлопает. Мама объясняет ей, что рабство в Японии запрещено, и что вообще нельзя людьми распоряжаться вот так, продавать. А во-вторых, продавать Кенту может только Сурутян, когда он ей надоест. А так как Кента балбес, то он ей надоест очень быстро, и потому надо ковать железо, пока горячо. Как только Сура в гости придет, тут же ей предложение делать, свадьбу играть и все. Пока она очнется, уже жена нашего непутевого Кенты. А уж она-то из него нормального мужика сделает. В люди выведет, может, даже министром станет или начальником департамента. «Главное тут не спугнуть Сурутян», – размышляет мама вслух, – «чтобы не убежала. И ты, Кента, постарайся хоть немного себя нормально вести, костюм надень и прекрати семью позорить. Если уж Суратян тебе Колу-Джаб простила, то такую жену надо с руками отрывать и убегать, пока дают. Золотая девушка. И Нацумитян так считает. А я тоже за Суратян. Будет мне старшая сестрица. Тут главное себя в руках держать, встревает Хината. Главное, вы, мама, себя в руках держите. Нельзя на колени перед ней падать и кричать: «Спасительница ты наша!», а то спугнем. «Не, я и в ноги уже после свадьбы упаду», — говорит мама. «А то ведь какой крест на себя взвалит бедная девочка с нашим-то оболтусом?» «Хлебнет горе бедненькая», — подхватывает Хината, поймавшая волну, и теперь с удовольствием на ней топчется вместе с мамой. «Как же!» Перестали обсуждать ее косяки и начали обсуждать, какой братик-балбес. «Это ж радость-то в доме какая!» «Не надо драматизировать», — говорю я. «У меня, между прочим, права есть и свободы. Я, может быть, еще буду выбирать». «У тебя только одно право есть. Маме сердце разрывать на части», — отвечает мне мама. «Тебе бы лишь глупостями бы страдать. Опять синяк под глазом, думаешь, я не вижу? Это старый синяк». «Не должно быть на тебе синяков ни старых, ни новых», — поясняет свою позицию мама и упирает руки в бока. «Как я тебе, Суритян, сбагрю, если ты весь в синяках? Она скрыт непорядок. Давайте целого Кенту. А где я и целого возьму, если ты весь потрепанный?» «Да», — с нескрываемым удовольствием вякает с места Хината. «А еще он с какой-то девицей у дверей целовался». «А ты не подсматривай!» Мамин гнев обрушивается на Хинату. «Он старший брат. С кем хочет, с тем и...» «Хм», — задумывается мама. Понимает, что дала маху, и поворачивается ко мне. «Сына», — прочувственно говорит она, — «ты пойми, у тебя шанс появился. Как я, Суратян, уговорю тебя забрать, если ты там целуешься у дверей с кем-то?» «Ну все», — говорю я, вставая. «Мама, я тебя люблю и уважаю, но в мою личную жизнь убедительно прошу. Ну хотя бы советоваться перед тем, как начинать руководить. Сегодня у меня тяжелый день был, я спать». «И вправду», — говорит мама и смотрит на часы. «Ложись, завтра вставать рано». «Стоять?» «Это к Хинате. А ты куда? А посуду кто мыть будет?» «Не моя очередь сегодня». «Не волнует, меньше будешь за братом подсматривать», — безапелляционно заявляет мама. «Я на диван, вечернее шоу скоро начинается». Закрыв за собой дверь в комнату, я ставлю свой телефон на зарядку и включаю беззвучный режим. Затем вытаскиваю из портфеля сверток, разворачиваю его. Темные тренировочные штаны, без бликующих элементов, хлопчатобумажные, темная толстовка, кепка с надписью «Iron Hawks» и эмблемой местной футбольной команды. Жаль, обуви нет, но у меня остались старые теннисные туфли. Хорошо, что еще подходят. Переодеваюсь, надеваю кепку, напяливаю медицинскую маску и накидываю капюшон. Смотрю в зеркало. Опознать меня в таком виде сложновато. А половина подростков так сейчас ходит. Отлично. Достаю из-под кровати рюкзак, осторожно открываю окно и также аккуратно просовываю рюкзак наружу и разжимаю пальцы. Рюкзак падает вниз на задний дворик, который одно название. 2-3 квадратных метра, используемые мамой для того, чтобы расставлять растения в горшках. Рюкзак приземляется на бордюры большое алоэ. Вслед за рюкзаком следую и я сам. Повисаю на руках, разжимаю пальцы и легко приземляюсь на ноги, следя за тем, чтобы не растоптать растения в горшках. Поднимаю рюкзак, одеваю его на плечи, 2 шага перемахиваю забор, оказываюсь на чем-то таком же маленьком дворике. Интересно, что с лицевой стороны улицы мы знаем всех соседей, тех же родителей Айкитян, а вот с другой стороны, вроде и забор у нас один, а не знаем никого. Еще несколько шагов, снова забор, подтянуться, вскочить на забор и по нему бегом, бегом, бегом. Ага, вот и улица. Спрыгиваю вниз. Высоковато, но и вес у меня не такой большой, и ноги тренированные, так что легко. Все еще легко. Бегу по улице не быстро, не спеша, берегу дыхание. Сегодня был насыщенный день, и ночь обещает быть еще насыщенней. На улице уже темно, включили фонари, и я бегу по улице, делая вид, что занимаюсь спортом. У нас по кварталам бегают такие. И бегают, и с палками для скандинавской ходьбы ходят, и на велосипедах ездят. Так что не сильно выделяюсь. Вон, навстречу парочка попалась, тоже в спортивных костюмах. Правда, не в ярких, а я весь в темном. Обменялись понимающими взглядами, кивнули друг другу. Еще поворот, снова улица, и вот она, нужная мне подворотня. Тут стоит белый фургончик с аварийным знаком спереди. Нельзя в этой стране просто так машину на улице бросить. Тут так не принято. У каждой есть место парковки, стоянки, есть и просто огороженные или обозначенные белыми линиями на асфальте, а есть и многоуровневые, как вниз, так и вверх. Целые небоскребы для автомобилей. Дверь фургончика открывается, я подбираю знак аварийной остановки с земли и сажусь на водительское сиденье. «Долго ждешь?» – спрашиваю я Шизуку, которая сидит на пассажирском сиденье. Она качает головой, мол, недолго, протягивает мне блокнот. Беру блокнот, быстро пробегаю ее записи. «Ага, вот и славно!» «Тогда сегодня все и сделаем», — говорю я. «Ты точно со мной? Могу отпустить тебя?» «Нет, я с тобой», — говорит Шизука. «Хорошо». Нашариваю ключи в замке зажигания и поворачиваю их. Мотор послушно заводится. «Где тут фары включаются?» «А, вот». Панель приборов загорается, включаются фары и начинает хрипло петь о любви радио. Коробка передач тут механическая. Отжать кольцо на рычаге, парковочный тормоз, выжать сцепление, воткнуть передачу, прибавить газу и... Как же давно я не водил автомобиль самостоятельно. Не хватало этого чувства, каюсь. Мы едем по ночному городу, и я поглядываю на Шизуку краем глаза. Серьезная, сосредоточенная, насколько я правильно ее оценил. Не будет ли у меня на руках полноценной истерики и слабого звена в дальнейшем? Но когда-нибудь придется рисковать и довериться. Сегодня ничем не хуже любого другого дня. Авантюрист ты, товарищ Кента, авантюрист. Вот этот дом, тычет пальцем Шизука, третий этаж, комната 157. Хорошо, задним числом понимаю, что транспорт нам не так уж и нужен. Получается, но всегда лучше иметь транспорт, чем не иметь. Форс-мажор и так далее. Я глушу мотор, поворачиваюсь к Шизуке, изучаю ее. Она смотрит на меня в ответ, вопросительно, мол, все уже решили, проговорили, чего еще-то? Еще раз говорю я, это не обязательно, в смысле твое участие. Я взял тут парочку обязательств, и не скрою, где-то и личное тоже. «Потому это моя ответственность. До сих пор все, что ты делала, не больше, чем хулиганство. Самое тяжкое – угон этой тарантайки. Так как ты несовершеннолетняя, то и наказания за это не будет. Так, родители и пожурят. Но если ты пойдешь со мной дальше, то в случае чего, ты уже не сможешь сказать, что не знала. Ответственность за это совсем другая». «Я уже говорила, что я с тобой до конца, наставник». Говорит Шизука. «Возможно, ты меня не понял или считаешь меня несерьезной, но это и мой путь тоже. Кроме того, разве мы собрались попасться? Первый урок? Никогда!» «Никогда не попадаться», киваю я. «Да, но все же». «Хорошо, тогда так. Как только ты поймешь, что это не по тебе, скажи. Если будет возможность, я тебя отпущу, и ты подождешь в машине». «Этого не потребуется», – пожимает плечами Шизука. «Я знаю». «Что же? Тогда к делу. Что у тебя есть?» Шизука достает сумку с инструментами. Электрошокер тяжелой полицейской модели, перцовый баллончик, скотч, веревки, ножи, несколько ножей, свинчатка, пластиковые пакеты. Такой вот набор юного скаута. Это не потребуется. Убираю ножи, веревки и скотч. А вот это очень хорошо. Поднимаю шокер и жму на кнопку. Раздается оглушительный треск разряда, и между электродами проскакивает молния. Ну все, попрыгали. Выхожу из фургона, обхожу его с пассажирской стороны. Шизу, которая вся в темном, в кепке с медицинской маской и надвинутым капюшоном, уже открыла дверь и достает оттуда коробку с надписью «Доставка». Беру у нее коробку, наверху коробки обычный планшет с документами и ручкой. Иду к лестнице. Лестница в этом здании идет снаружи, и никакого домофона нет, что просто замечательно. Пока иду, повторяю в голове сведения. Старый детектив с поехавшей кукушкой добросовестно выполнил свое задание, мотивированный деньгами и Касуму сама. Касум сама умеет мотивировать, да. А сведения у нас следующие. Оба Иошито, студент политехнического университета Сейтеки, вернее, был таковым, сейчас в академическом отпуске в связи с семейными обстоятельствами, какими именно, непонятно. Но старый детектив Хираи вместе со своей воображаемой подружкой Джиллиан полагали, что этими семейными обстоятельствами было как раз нашумевшее событие с изнасилованием сестры Микотан Мацуко. Они с Мацуко учились в одной группе, и хотя сама Мацуо не опознала насильника, он все же предпочел скрыться на время. Снимает комнату в этом здании и является одним из пяти человек, которые в течение 3 суток удерживали девушку в каком-то подвальном помещении. Все, что только можно было себе представить в больном, извращенном разуме, все было сделано с ней. Чудо, что она выжила вообще с такими разрывами внутренних органов. Нет, я тоже извращенец, но мое глубокое убеждение состоит в том, что все, что вы делаете в постели, должно быть по обоюдному согласию и никак иначе. Собранные сведения, в свою очередь, говорили о том, что сам Оба Иошито – мелкая сошка на побегушках у предводителя всей этой шайки, некоего Нагучи Рио. Нагучи – известная фамилия в нашем городе. Его отец довольно влиятелен и богат, но его дядя – настоящий олигарх и проживает в Токио в частном поместье. Семья у них такая влиятельная, на хорошем счету. И, видимо, в семье не без урода. Вообще, в каждой семье не без урода, это нормально. Но только в таких вот влиятельных и богатых уроды становятся настоящей проблемой. Потому что урода из бедной семьи быстро к ногтю приведут. Добрые люди уж позаботятся. А вот урод из богатой и влиятельной семьи будет огражден от последствий и уверится в своей безнаказанности. И станет еще большим уродом. Потому что от преступлений нас ограждает не жестокость наказания, а его неотвратимость. Может быть, взять себе супергеройское имя «Мистер Неотвратимость» звучит. Поднявшись на нужный этаж, я подхожу к двери с номером 157. Оглядываюсь. Шизука, как и положено, на углу лестницы несет караульную службу или, проще, стоит на шухере. Стучу в дверь. Тишина. Снова стучу. «Кого тут черти носят?» Возмущенный голос из-за двери. Как я и ожидал, он не спит. Хикикомори, который в академическом отпуске и не работает, да для него ночь – это день, а встает он в обед часа в 2-3. «Доставка! Продукты от ваши вкусно!» – говорю я громко. «Не заказывал я ничего!» – вопит он из-за двери. «Уже заплачено! Вам надо только получить!» – говорю я. За дверью раздается шорох и ворчание. «Чертыханя! Ага, думаю я. Волшебное слово «уже заплачено». Халява, сэр! Может, и ошиблись, но какая разница, да?» «Чего там?» Дверь приоткрывается, и над натянутой цепочкой появляется одутловатое лицо в очках. «Давай сюда!» «К сожалению, не пролезет», — говорю я, указывая на коробку в руках. «Кроме того, расписаться за доставку надо». «Ну иди к черту тогда!» — говорит одутловатое лицо и исчезает. Дверь прикрывается, слышен звук проворачиваемого замка. «Хорошо», — вздыхаю я вслух. «Жаль, королевские креветки испортятся. Так чего уж?» «Что?» Дверь открывается, и в щелочку над цепочкой снова просовывается лицо. «Что там у тебя?» «Деликатесы», — пожимаю я плечами. «И ладно, замороженные были бы, ничего бы не случилось, а тут охлажденные. Они долго вне контейнера не протянут». «Деликатесы? Подожди». Дверь закрывается, потом распахивается, цепочки на ней уже нет. «Ну, давай», — говорит оба ее шито, — «твои...» Он не договаривает. Просто втыкая в него коробку, он машинально подхватывает ее руками. Она пустая, и оба комично взмахивает руками, ожидал тяжести. Толкаю его в квартиру, вжав полицейский шокер в его необъятное пузо и нажимаю на кнопку. «Зррррррч!» Сухой треск, и оба валятся на спину с открытым ртом, придерживаю его, чтобы не разбил себе затылок. Быстро оглядываю комнату. Никого нет. Обычная холостяцкая квартира. Одна комната, дверца в ванную, тут же кухонька. Стол, стул, компьютер, кровать. Везде пустые бутылки и порванные упаковки из-под чипсов и лапши быстрого приготовления. И запах. Затхлый запах помещения, где не проводили влажную уборку последние несколько лет. Вонь. Тяжелая вонь висит в воздухе. Затаскиваю тело в квартиру, переворачиваю на живот, связываю руки полотенцем, чтобы не было синяков на запястьях. Внутрь скользит Шизука и закрывает за собой дверь. Морщится от запаха. Вижу даже под маской, что морщится. «И почему мужики такие свиньи?» – ворчит она, быстро открыв дверь в ванную и проверив ее. Киваю ей на обу, она достает полотенце и связывает ему ноги, морщась при этом. Присаживается над ним, придавив коленом шею и взяв у меня шокер. Я быстро провожу обыск в поисках скрытых камер, микрофонов или иных устройств. Не нахожу ничего. Понятно, что если бы профессионалы здесь простушку устанавливали, хрен бы я чего нашел. Но за обой Йошито вряд ли кто следит. Это он сам мог бы установить камеру, девушек там записывать, или если с кем встречался, но... Да кто же ему даст такому-то? Чисто говорю я. Что же, пришло время поговорить с обой Йошито по душам. Жаль, что тут стены тонкие. Придется сперва правила установить. «Можно я сама?» – спрашивает Шизука, и глаза у нее блестят. Вздыхаю. Прав был Широ. Что-то серьезно не так с нашим поколением.